Глава 10. Я замираю, стараясь не показать подчиненным свою растерянность. Мало того, что меня поразило само качество изготовления послания, это пергамент, похожий на те, на которых система выдавала нам чертежи. Но в моих руках был не продукт системы. Это сделали сами игроки, что показывало достаточно высокий уровень развития технологий. Но сильнее меня удивляет содержание. Эта листовка, иначе не назовешь, написана как для новичков, так и для новых фракций. Получается, Вавилон уже забрал жителей этого кластера к себе. А послание было адресовано как тем, кто возродился у Стелла после смерти, так и случайным путникам. Умно, что ни говори. Ведь это сразу и намек на силу, только сильный и не скрывается, наоборот, заявляет о себе. Пожалуй, нам следует скопировать подобный шаг, ведь это ощутимо облегчит сбор новичков в случае гибели наших поселенцев. Правда, уверен ли я, что вот так же не найдут послания потенциальные враги? Впрочем, кто мешает дать направление на один из охранных постов, а не на сам полис? Новичков можно направить в нужную сторону, а вот армия неприятеля таким образом сама проявит себя, дав возможность подготовиться к ее приходу. Если все так и устроено, то это явно придумал не дурак. Да и вообще, город? Не поселение, не полис, а именно город? Это красивые слова или следующий этап развития поселения? В полисе их три. И следующий для нас, второй, требует 250 жителей. Сколько же их в Вавилоне? 1000 или больше? Какая у такой фракции может быть армия? Не выйдет ли так, что они просто растопчут нас, не заметив? Даже не обладая высоким уровнем технологий, такая толпа может задавить одной массой. Но я сомневаюсь, что с технологиями там плохо. Здесь уровень развития напрямую завязан на размер поселения. Система однозначно намекает нам, чтобы люди укрупнялись. Пожалуй, даже хорошо, что в этой гонке за кластер наша сторона пришла второй. Боюсь представить, что могло случиться, нарвись малой на отряд вавилонян. Хотя все это может быть и пустым бахвальством. Ведь стартовые условия у всех были одинаковыми. Трудно поверить, что кто-то стартовал настолько удачно, что обогнал тебя на целую эпоху. Сидит там какой-нибудь еще один Джо-Джо и заманивает к себе народ. Возможно? Вполне. И все же готовиться стоит к худшему. Тогда любой другой вариант окажется приятным сюрпризом. Тем более, что название, мягко говоря, с претензией. Вавилон — город народов. Город, что, по легенде, обрек землю на то, что мы никогда не сможем понять друг друга дословно. Город, который мечтал достичь самого Бога, построив до него Вавилонскую башню, ту, что пала под собственной же гордыней. Теперь, когда система вернула всем общий язык, этот сюжет кажется особенно парадоксальным. Этим же вечером, когда большая часть поселенцев разбредается по Спарте, обсуждая фестиваль и его итоги, я собираю в поместье военный совет. Участники пришли на него веселыми, разгоряченными и недоумевающими, по какому поводу их оторвали от такого замечательного праздника. Но я и так достаточно дал им времени. Сейчас следует донести информацию до всех и выслушать их мнение. Раньше я не совсем понимал, зачем так делать. Почему руководитель выслушивает подчиненных, а потом все равно поступает по-своему? Какой в этом смысл? Только став лордом, я осознал, что в словах других проблема словно приобретает объем, становится выпуклой и более понятной. В спорах другие люди могут упомянуть детали, которые ты пропустил, и использовать аргументы, которые ты не учел. Так что все советники ничего не советуют. Они просто помогают взглянуть на вопрос под другим углом. В главном зале обновленного поместья рассаживаются люди, так или иначе связанные с войной. В этот список, понятное дело, входят майор, малой и третий. Они – высший офицерский состав Спарты на данный момент. Напротив них же размещаются чины гражданские – Михалыч, Ботан и Алиса. Михалыч является нашим тыловиком, как и военным инженером. Более того, Михалыч все более превращается в главного хозяйственника Спарты, этакого мэра или префекта. Правда, неофициально, конечно. Но теперь именно на него я собираюсь оставить Спарту, если двинусь в поход. Батанджи и Алиса представляют собой наш мозговой центр. Парень и так ходячая энциклопедия, что пара может подкинуть ту или иную интересную идею. Алиса же не случайно выбилась в лидеры группы ученых-устрицы. У нее цепкий и ясный ум, и она способна выдавать парадоксальные идеи. К тому же, тут я усмехаюсь про себя, она любит и не боится спорить. А именно в споре, подбирая аргументы, ты проверяешь свою позицию на прочность и можешь убедиться в собственной правоте. Полагаю, ее присутствие не будет лишним. А заодно она пройдет проверку на вшивость. Но если разболтает своим товарищам о том, что было на секретном совете, то и доверия ей больше не будет. В зале также сидят и Богучаров, и Мышь. Главные кандидаты в наш дипломатический корпус. Ведь попробуй еще стань депутатом, не имея хорошо подвешенного языка. То же касается и учительницы. Что-что, а выступать и убеждать в своей правоте она умеет. К этому можно прибавить стрессоустойчивость, как у всякого, кто сумел сохранить рассудок в средней школе. Собирался я пригласить и Хрюшу с ее прокачанной торговлей, но та слишком занята с подведением итогов. Не хочу портить ей фестиваль. Впрочем, это еще вопрос на обсуждение, и, быть может, дипломатии никакой не потребуется. И просто придется сражаться не на жизнь, а на смерть с огромным городом. Граждане и Алиса, делаю отдельный кивок в сторону упомянутой особы, которая возмущенно фыркает, пока остальные игроки за столом едва заметно ухмыляются. Сегодня я собрал вас, чтобы озвучить свои опасения и мысли. Если кратко, Малой и его отряд обнаружили новую крупную фракцию на севере от нас. Новость, понятное дело, приводит собравшихся в ступор, после чего зал взрывается возгласами удивления и уточняющими вопросами. Где они, сколько их и так далее. Я поднимаю ладонь, прекращая весь этот гвалт. Это бы не вызвало у меня особых опасений, если бы не одно «но». Я кладу на центр стола свиток, что передал мне Малой. «Прошу всех ознакомиться». Игроки тут же подскакивают и чуть ли не как дети малые толкают друг друга, чтобы получить обзор получше на свиток и его содержание. Лишь где-то через минут 5-10 все рассаживаются по своим местам, переваривая прочитанное. «Я хочу услышать ваши мысли касательно Вавилона». Мой голос звучит в полной тишине. «Озадачились. Прекрасно их понимаю». «Мой лорд, разрешите...» Поднимается со своего места майор. Впрочем, я даже не сомневался, что именно он выступит первым. Увидев мой кивок, мужчина продолжает. «Первонаперво стоит оценить опасность нашего предполагаемого противника. Вне зависимости от того, будет он нам врагом или нет, следует выслать группу разведчиков, чтобы изучить нашего соседа. Желательно не вступая в конфликт и вообще будучи незамеченными. Нам требуется хоть какая-то конкретика, чтобы понять, как вести себя с этим Вавилоном. Может даже выслать несколько верных игроков по указанному маршруту», предполагает вояка. «А ты не думаешь, что это может быть простой ловушкой? Вот вышли мы игроков, и что дальше? Их скрутят, заставят стать рабами уже Вавилона и вынудят выложить всю информацию о Спарте и наших силах. Вот тогда к нам и нагрянут все аравы. Восточники же точно так же поступали», возражает Малой. «Вообще-то, Джо-Джо поступал так только потому, что не встречал никакого сопротивления», — подает голос Алиса. «А этот Вавилон будто бы встречал?» — не соглашается с ней Малой. «Раз они настолько наглые, что сами зовут к себе, то сомневаюсь, что им кто-то способен сопротивляться». «Но сразу сталкиваться с ними лбами нельзя. Как-никак это город, а значит, они могут значительно превосходить нас по численности», — качает головой майор. «Разница с наездниками хоть и была не в нашу пользу, но она была хотя бы сопоставима. Если же у Вавилона имеется хотя бы 1000 поселенцев, нам не выстоять против такой орды». Подвожу я итог его речи. «Именно», — мрачно заключает майор. Неудивительно, что он приходит к тем же выводам, что и я накануне. «А с чего вы вообще решили, что военного конфликта не миновать?» — хлопает ресницами Алиса. «Это может быть ловушка?» «Ну, может и не быть. Не все же лорды отпетые тираны. Наверняка есть и те, кто просто желают вернуть стабильность прошлой жизни». Я молчу, хотя убежден, что как раньше уже никогда не будет. И любой, кто еще лелеет эту надежду, или идиот, или погряз в собственных иллюзиях. Витает в облаках. «Зачем мы вообще тогда парим сейчас себе мозги?» Вздыхает Михалыч. «Раз они пока далеко, то переживать не стоит. У нас есть и другие дела, не терпящие отлагательств. Можно заниматься ими и не лезть на рожон». «Ага, а вот только пока мы качаемся, враг качается быстрее и большим количеством игроков. Так что время работает против нас», отмечает ко всеобщему удивлению Богучаров. «А что?» Когда мужчина замечает ошарашенные взоры, сосредоточенные на нем, то нервно ерзает на стуле. «Богучаров прав». Я вижу, с каким трудом у майора получается согласиться с депутатом. И я могу понять его чувства. Не так уж и легко не только смириться, но и принять существование недавнего противника в своих рядах. А особенно считаться с его мнением, несмотря на все теплые к нему чувства. «Хорошо, раз все высказались, то я оглашу свое решение по поводу Вавилона». Подняв ладонь, я прерываю новый виток споров. Мой план состоит из двух частей. Первое. Во-первых, я распоряжаюсь усилить отряд Малого до 6 бойцов. Трое из них должны наблюдать за пустым регионом и не допустить прохода лазутчиков или боевого отряда из Вавилона без нашего ведома. Еще трое, во главе с самим Малым, пойдут по пути, обозначенному на карте. Я хочу, чтобы они хотя бы издалека взглянули на Вавилон своими глазами. Во-вторых, я планирую военную экспедицию. Прежде всего, обозначить свое присутствие в регионе, как и пустить пыль в глаза Вавилону с той целью, чтобы не создать у них ощущение слабой фракции. Вторая. Изучить, а также попробовать наладить контакт. Желательно вместе с торговлей. Если вдруг листовка окажется правдой, то получить мирного и способного торговать соседа для нас будет настоящим подарком судьбы. Даже странно как-то. После войны с Джо-Джо и байкерами мне просто физически сложно представить, что хоть кто-нибудь в мире системы попробует действовать не через войну, а дипломатию. То, что раньше казалось естественным, сейчас видится какой-то чудаковатостью. Торговый город. Если это действительно правда, то Спарта может получить немалую выгоду от происходящего. Ведь у нас имеется то, что всегда и везде будет цениться людьми, куда бы они ни ушли. Еда и алкоголь. Благодаря случайному открытию мы можем выращивать самый обычный, а не уникальный картофель в большом количестве. Кроме того, мы способны продавать печеную картошку без особого беспокойства, что у нас появится конкурент в ближайшее время. То же самое касается моркови и яблок. Но самое ценное – это сидр. Те же байкеры гнали настоящую бурду из ягод, которая не идет ни в какое сравнение с системным сидром. Сомневаюсь, что ситуация для Вавилона чем-то отличается. А если даже у них и есть достойный напиток, то даже так наш сидр сумеет откусить свой кусок общего пирога. К тому же не стоит забывать о поделках Лолы в виде кремов, мазей и всего прочего. Уверен, среди женской части населения Вавилона данные товары будут пользоваться просто чудовищной популярностью. Так что поход, с одной стороны, должен сопровождаться большим количеством войск, чтобы впечатлить врага, с другой – вести с собой товары для дипломатических подарков и для торговли. Для себя в уме я называю этот поход «великим посольством». И готовиться к нему надо уже сейчас. Ведь прав Богучаров, 100 раз прав. В этом мире надо бежать, чтобы просто оставаться на месте. А чтобы обогнать остальных, надо бежать в 2 раза быстрее. Кстати, его обязательно надо будет прихватить с собой в качестве дипломата. Вот и настал его звездный час. Надо еще заморочиться, чтобы увезти эти товары с собой, чтобы наша колонна была достаточно защищенной и мобильной. И для того, чтобы этот поход оказался возможным, я вспоминаю еще одну важную деталь, на которую до поры не обращал особого внимания. И чтобы в ней разобраться, я шагаю в сторону загона для кабанов. «Смотрю, ты весь в работе, Гюнтер». Я кликаю мужчину, который помогает рыжему чистить шкуры кабанам. Гюнтер, уже дважды выступивший в бою как умелый воин и дисциплинированный подчиненный, по-прежнему держится в стороне от казармы плаца и большую часть времени проводит с кабанами. Заметив меня, оба игрока склоняют головы в качестве приветствия. «Лорд Шурик, чем обязан?» Отложив жесткую щетку, подходит ко мне Гюнтер. «Помнишь тот лагерь, что стоял на полпути от Устрицы к Спарте? Это же был чертеж?» Прямо спрашиваю я. И тут же замечаю, как плечи Гюнтера вздрагивают. Кажется, я задел не самые приятные его воспоминания. Вместе с другим всадником Гюнтер после разгрома сбежал из лагеря, оставив там подчиненных. Но мне, честно говоря, некогда щадить его чувства. «Вы как никогда прозорливы, мой лорд», — тихо произносит мужчина. «Вот я и хочу узнать, какой конкретно чертеж это был», — говорю. «Ты это знаешь?» «Конечно», — говорит он. «Я сам и руководил строительством. Это был чертеж укрепленного лагеря. А почему нельзя просто поставить чистокол и все остальное там, где хочется?» Продолжаю допытываться я. «Система не терпит самодеятельности», — говорит Гюнтер. «Мы определили, что без чертежей можно построить только самые простейшие сооружения. Лачуги и простые ограды. Все более сложное требует постоянного ремонта, а без него быстро рассыпается. Чертеж не только позволяет построить лагерь гораздо быстрее, чем обычно, буквально за 1-2 дня, он еще и дает бонус к обороне тем, кто находится внутри». «Не сильно-то помог этот бонус кнехтам, когда Петр вышиб ворота. Вспоминаю я, хотя, возможно, он действует только когда враг снаружи. Все равно с усилением лучше, чем без него, тут спору нет». «Спасибо за информацию». Я оставляю удивленного Гюнтера и отправляюсь к Стелле. Данный пункт у меня уже достаточно давно висел на повестке. Наша территория стала слишком обширной после захвата Устрицы. Причем больше половины кластеров находится на севере от Спарты на достаточно приличном расстоянии. И на то, чтобы пройти пешком этот промежуток, потребуется немало времени. Хорошо, что у нас есть кабаны в качестве ездовых животных. Это ощутимо облегчает ситуацию, но не решает ее полностью. Нам нужны перевалочные пункты. Этакие форпосты, что смогут защитить просторные территории от неожиданных рейдов или диверсий. Более того, на пути в Вавилон такой перевалочный пункт просто необходим, как бы ни сложились наши отношения, мирно или попыткой друг друга поубивать. Короче, укрепленные лагеря – необходимая мера, которая сейчас может решить многие наши проблемы. И после продолжительного поиска я нахожу нужный мне чертеж. Имя – чертеж укрепленного лагеря. Описание – самый минимум, что необходим для выживания в глуши. Стена, крыша над головой и костер, чтобы пережить ночку-другую. Комплекс построек, включающий в себя лачуга, чистокол, загон. Возможно редактирование при наличии других чертежей. Сам по себе чертеж не представлял особого интереса. Неудивительно, что я его проглядел. Ведь у нас и так есть постройки более высокого качества, нежели какая-то лачуга. Может, на ранних этапах он выглядел вполне себе вкусно за счет чистокола и загона в одном месте, но, полагаю, на этапе стоянки я его не увидел, так как он был недоступен. А на этапе полиса он уже толком мне и не сдался. Однако, имея при себе более качественные чертежи, можно отредактировать набор укрепленного лагеря. Что я и сделал, купив чертеж, а также подозвав Михалыча. Стоило мне приложить свитки друг к другу, как только что приобретенный вспыхнул золотистым светом. А передо мной появилось окошко системы. Обнаружен чертеж более высокого уровня. Желаете отредактировать чертеж укрепленного лагеря? Да? Нет? Согласившись, я наблюдаю, как свиток вновь озаряет блеклый свет. Теперь в списке построек имелись следующие здания. Барак, чистокол, сторожевая вышка. Уже куда более подходящий набор. Барак явно лучшая альтернатива какой-то лачуге. Чистокол также остается неизменным. Последней же постройкой я выбираю вышку. Он же должен контролировать округу. С высоты это будет куда как проще делать. Теперь я чувствую себя куда увереннее. Впереди нас ждет самая настоящая экспансия.